Глава 34. Болтая и смеясь, студенты зашли в аудиторию и заняли свои места. Виктория привычно села на первую парту у окна. Ей нравилось греться на солнышке. Легкий загар, который она успела получить на пирсе загородного дома Люмьеров, выгодно отличал ее от настоящих кукол. У тех в моде как раз была неестественная белизна и жемчужность кожи. Стэн не смел сесть рядом, но всегда занимал стол за ее спиной, огораживая новенькую от остальных студентов. Постепенно шум затихал. Курс лекций по магическому праву был обязателен для всех магов, и спрашивали его строго. Виктория открыла тетрадь, пробежала взглядом предыдущую лекцию. Кажется, все записала верно. Интересно, какая тема будет сегодня? Пока у них общее магическое право с нудноватым перечислением прав и обязанностей. Другие студенты скучают. Они почти все эти правила знают и так. А вот Вика зубрит, проговаривая формулировки. Был в ее прошлом прецедент с разночтением смысла и формулы. До Верховного суда дело дошло. Погрузившись в воспоминания, девушка не сразу уловила изумленную тишину в аудитории. Зато ощутила чей-то пристальный взгляд. Повела плечом, словно сбрасывая ненужную тяжесть. Подняла голову и наткнулась на алчный звериный взор Люмьера-старшего. Миг, и странное наваждение развеялось. Возле кафедры действительно стоял Брейд в магистерской мантии. В одной руке держал папку с бумагами, другой небрежно опирался на стол. «Добрый день, студенты. Меня зовут магистр Люмьер. Магистр Толлоран вынужден был уехать на несколько дней и передал ваш курс мне. Я коротко просмотрел содержание лекций, которые вам уже начитаны. Сегодня мы поговорим о практическом применении закона о выявлении магов. Открываем тетради». Виктория ошеломленно взялась за самописку. «Люмьер! Старший Люмьер здесь, в академии! Как? Почему и откуда? И этот жадный, голодный, звериный блеск его глаз! Он ей точно не почудился!» Однако мысли мыслями, а лекцию Виктория все же аккуратно записала. Примеры были толковые и понятные. Несколько раз студенты дружно смеялись, так что лекция закончилась на положительной ноте. Когда преподаватель ушел, одна из магичек вдруг воскликнула: «Люмьер, это же твой родственник!» и повернулась к Виктории. Вика вспомнила легенду и пробормотала: «Троюродный дядя со стороны отца». «Какой роскошный мужчина!» — восторженно протянула магичка. «И как интересно ведет! Даже я все запомнила!» По аудитории разлетелись легкие смешки. Эта девушка принадлежала к семье магистров, уже несколько поколений преподающих в академии, но ужасно этого стеснялась и потому прикидывалась глупышкой. Ей почему-то верили, а вот Вика сразу отметила опрятные тетради с лекциями и особенную внимательность на профильных предметах. Может быть, с точки зрения семьи Риора не блистала, но глупышкой точно не была. «Что у нас дальше?» — громко спросил Стэн, отвлекая всех. «Нумизматика или ведение отчетности?» «Отчетность!» — уныло простонал еще один парень, вечно путающий столбцы и колонки. Многие тяжело вздохнули. И Виктория тоже. Вести бумажные таблицы, когда еще помнишь Excel. Магический сигнал начала лекции заставил всех разойтись по местам. Дверь открылась, и Вика бросила на вход короткий взгляд, ожидая там увидеть магессу Мартиниану. Эта почтенная дама была королевой бумажной отчетности и делилась с первочками базовыми правилами составления бумаг. Но Виктория подозревала, что еще лучше, магесса умеет подчищать в бумагах лишнее. Очень уж специфические взгляды она иногда бросала на образцы. Но вместо магессы в аудиторию вошел Брэндон Лемьер. Добрый день, студенты. Магесса Мартиниана приглашена для срочного аудита королевских мастерских. Так что сегодня лекцию вам прочитаю я. Брэндон Лемьер. Красавец-магистр коротко поклонился и зашуршал бумагами. Начнем лекцию. Сегодня у нас отчет о магических действиях в случае причинения вреда городскому имуществу. Вика схватилась за самописку, как за спасательный круг. Второй Лемьер! Что они тут делают? Когда на лекции по нумизматике вместо пожилого профессора появился Бирн Лемьер, странность отметили все студенты. «Ты говорила, твои дядюшки так заняты, что отправили тебя в академию», пробормотала первая красавица курса Риора Долерай. «Почему они тогда все здесь и заменяют преподавателей?» «Не знаю», — честно сказала Вика. «Но догадываюсь», — добавила она про себя.